Глава 57. Я поспешил вернуться в пасторскую усадьбу. Кожа еще чувствовала тепло ее прикосновения. Запах медуницы кружил голову. Село уже просыпалось. Появились первые дымки из-под крыш курных домишек, кое-где гремели посудой. Я забежал в поленницу и сел на колоду. Отломил кусок белой бересты, выровнял ножом края и достал из кармана карандаш. Я человек. Я старался писать как можно более мелкими буквами, чтобы уместилось побольше. Я пришел с гор. Там было очень плохо. Моя сестра осталась там. Писать в полутьме было трудно. Я вытер ладонью лоб и прислушался. Шаги. Я торопливо спрятал бересту под рубаху. Шероховатый и острый кусок коры уже лежал на груди, когда дверь открылась. Брита Кайса ойкнула, но тут же узнала. «А, это ты, Юси?» Я подтвердил кивком, дескать, конечно, я, кто же еще, и начал накладывать в согнутую руку поленья. «Вот и хорошо. Отнеси в дом. Каша уже готова, поешь, если голоден». Я послушно понес дрова в кухню. Путешествие началось. Сделан первый шаг на очень долгой дороге. Дороги, которая в один прекрасный день станет книгой. Брита Кайса вернулась. Я успел переложить кашу в берестяной кузовок и сделал вид, что жую. Все, мол, доел очень вкусно. Туда же в кузовок сложил куски вяленой рыбы. Твердые, как подошвы, их надо долго размачивать в воде, иначе не управятся. Если экономить, хватит на пару дней, а может и на три. Дальше посмотрим. Что еще надо взять? Огниво, клубок бечевки. Вырежу хворостину для удилища, привяжу бечевку к бечевке можжевеловую колючку. Известный способ. Насаживаешь на колючку червя, а когда рыба клюет, колючка встает поперек. Остается только правильно подсечь и зажарить на углях. Мешочка соли хватит надолго, а в Норвегии соли как песка. Заморозки еще не пришли, в лесу полно ягод, клюквы и морожки на болотах ешь не хочу. Старое одеяло. Сам-то я могу спать в одежде, но Марии нельзя простыть. Я представил, вот сижу и ворошу уголь в костре, подбрасываю хворост, а Мария спит. И я смотрю, как отблески костра играют на ее раскрасневшихся от тепла щеках. Само собой, нас будут искать. Надо быть осторожными, придумать другие имена и говорить, что идем к родственникам на побережье Северного океана. Торбу я спрятал в коровнике, приставил лестницу, залез на сеновал и забросал сеном. После этого обработал раны, которые еще не успели зажить. Днем они выглядели куда безобразней. Кое-где сочился гной, и я все время морщился и стонал. Приложил собранную паутину, как учили лапландские старухи, поплевал сверху и привязал подорожник. Если нагноение продолжается, надо прижечь ранку раскаленным на костре ножом. Я не мог удержаться, все время трогал языком обломки зубов и между ног. Лучше, но до хорошего далеко. Времени нет. Наверняка решат, что мы двинулись на юг, там и будут искать. А мы пойдем на север, навстречу морозам. Теперь надо поспать, собраться с силами. Через несколько часов, всего через несколько часов, я возьму ее за руку и никогда больше не отпущу.